Весь проявленный мир и все, что в нем, существует в беспредельности. Беспредельные мы и все, что в нас, обладает свойствами беспредельного роста и развития. Все наши духовные свойства, качества и способности. Ограничена лишь сфера физическая циклами своего выявления, но и то лишь постольку, поскольку это касается жизни формы. Смерть данной формы означает переход оживотворяющей ее жизни в новую форму. Даже угасание и смерть планеты не есть уничтожение жизни, бывшей на ней, но переход ее в новые формы на новой планете, как это было в случае нашей Луны. Луна умерла, но вся жизнь на ней перешла на нашу Землю и облеклась в новые формы. Жизнь есть и на Луне, но не в том виде, как это понимается обычно. Материя и энергия никогда не умирают. Также и астральная жизнь Луны имеет свои особые формы. Также и мысли могут расти беспредельно, зависит от мысли. Мысли тьмы ограничены тьмою и временем ее существования. Свет вечен, но временна тьма. И конечна, и обречена на уничтожение силою космических законов. Итак, мысли света могут расти беспредельно в рамках космических законов. Каждая мысль, которая от света, имеет эту возможность. Допущение в сознание этих мыслей подобно посеву невидимых зерен. Мысли уходят, но зерна растут, возвращая во времени возросшую мысль. Можно порадоваться каждой мысли от света, ибо свой плод она принесет. И не нужно печалиться, если мысли эти уходят, ибо вернутся они, обогащенные новыми элементами в нарастании. Сеятель мысли есть человек, добрых и злых, и он же их жнец, и собиратель плодов их от каждой мысли.